подтягиваться и тут же хвататься за волосы великана одной рукой. При том, что он постоянно двигался и меня мотало из стороны в сторону, было непросто. Но, к счастью, это все-таки был не какой-то колосс, и путь до сердца я проделал всего за 3 рывка. А потом, схватившись за бородавку, уперся целой ногой в спину 4-й эволюции и принялся ждать. К счастью, это я мог ощущать всех поглотителей благодаря чутью на червей, а людей видел даже сквозь очень плотный туман благодаря подсветке алым. А вот старик-маг в таком дыму, продолжавшим только сгущаться из-за отверстий в клетке великана, похоже, меня не замечал. Так что я смог успешно кататься на спине 4-й эволюции почти минуту, прежде чем догонялки этих двоих не привели их к воротам в зверинец. И тогда я с силой оттолкнулся, выдирая сердце из тела великана. Зверинец потонул в яростном реве. Как я и думал, то, что я перестал интересовать поглотителей, не значило, что они будут готовы терпеть потерю своих сердец. Я упал вниз, на поломанные великаном корни, однако лежать и прохлаждаться было не время. Подскочив так быстро, как это только было возможно со сломанной ногой, я рванул к выходу из зверинца. Старик-маг, когда появился, выбил и ворота, и дверцу своими корнями, но ведь и ему, и другим одаренным, еще нужно было как-то возвращаться обратно. А потому сбоку он все-таки оставил проход, просто затянув его относительно тонким слоем корней. Туда я и встал, после чего развернулся к великану. Ждать пришлось недолго. Буквально через секунду на меня начала падать огромная растопыренная ладонь, явно намеревавшаяся сгробастать меня и отправить обратно в рот 4-й эволюции вместе с ее сердцем. Однако на коротких дистанциях я был куда быстрее великана, и в последний момент резко отскочил в сторону, так что рука 4-й эволюции лишь пробила насквозь тот самый слой корней. А когда великан выдернул свою лапу, чтобы попытаться поймать меня повторно, я тут же нырнул в появившуюся дыру, на полной скорости устремившись вверх по коридору к поверхности. Раздался очередной яростный рев, в котором потонуло гневное: «Стой!» Старик, похоже, все-таки сумел разглядеть происходящее сквозь слой тумана. Потроха скрутило ощущение направленной на меня магии, и спустя пару мгновений в спину, пробивая слой мышц в районе селезенки, ударил острый корень. С одной сломанной ногой я все-таки был куда медленнее магии одаренного 4-й ступени, но, проигнорировав боль, я очередным приказом силы толкнул себя вперед, и корень остался сзади. Похоже, 4-я эволюция, осознав, что вернуть сердце не получится, вновь переключилась на старика. Пропрыгав по наклонному коридору еще 20 метров и убедившись, что корни меня уже не преследуют, я остановился и закинул в рот крупное, размером с Антоновку, сердце. Мое тело уже было на грани коллапса после всего понесенного урона. Если я собирался выбраться из поместья Рисфали живым, я должен был восстановиться хотя бы частично. Риск того, что за мной каким-то образом наблюдали, еще оставался, но с ним уже приходилось смириться. Когда я сам был на 2-й ступени, сердца 2-х эволюций пустили по венам дикую и буйную, но при этом все равно невероятно кайфовую силу. Если бы не боль от перестраивающихся костей, это было бы действительно очень приятно. Однако сейчас, когда я, будучи на 3-й ступени, сожрал сердце 4-й эволюции, хлынувшая в тело сила уже совсем не ощущалась, как что-то приятное. В мой желудок будто бы забросили солнце. Мощь, подобно цунами устремившаяся в тело, была совершенно неконтролируемой и дикой. Я ощутил, как от слишком больших объемов энергии стонут мышцы и скрипят кости, почувствовал вытекающие из глаз, носа, ушей и уголков губ кровавые ручейки, кровавый пот, проступивший по всему телу. Мой организм не мог выдержать подобной мощи и начал рушиться. Вероятно, я бы мог даже умереть, если бы вместе с силой сердца поглотители не запускали процесс регенерации. Дикой болью сковало левое плечо и кисть, правую ступню, спину, бедра, голову, все те места, где за последние несколько минут появились травмы. Чувство того, как сам собой прирастает обратно на место оторванный лоскут мяса на ноге, как стягиваются пробитые корнями ткани, как нарастают поверх ран новые слои мышц и кожи, как срастаются сломанные кости. Когда процесс закончился и мне вернулась возможность контролировать свое тело, до сих пор скрученное дыбой агонии, я осмотрел себя с ног до головы. От большей части всех травм, за исключением слишком сильно травмированной ноги, остались только бледные следы заново наросшей кожи. Так что моментальное исцеление, конечно, было настоящим чудом. Вот только, если бы не экстренность ситуации, лечиться подобным образом я бы никогда не согласился, и мне бы очень хотелось в будущем избежать повторения подобного опыта. И, кстати, усталость эта регенерация вообще не сняла. Наоборот, я даже без седативного дыма чувствовал, что готов свалиться и заснуть прямо на месте, а желудок настолько яростно бурчал, требуя себя наполнить, что, наверное, смог бы составить конкуренцию четвертой эволюции. Нужно было срочно выбираться, иначе я рисковал рухнуть от усталости, так и не выбравшись с территории Рисфали, что стало бы максимально тупым завершением столь эпичного месива. На выходе из зверинца меня ждали. Стоило мне только появиться на поверхности, выйдя через до сих пор выбитую дверку в воротах, как меня атаковал целый лес корней. Вокруг входа собралось более 30 одаренных, однако, судя по разнице в толщине корней, на этот раз далеко не все из них были на третьей ступени. Все-таки даже в княжеском клане такие одаренные не на деревьях росли. А я, перенеся адскую боль, получил от сердца четвертой эволюции причитающуюся мне порцию силы. До четвертой ступени мне, разумеется, было еще ой как далеко. Но по сравнению с тем, что было после пожирания кучи сердец вторых эволюций, я стал сильнее еще раза в два. Потому особого труда не составило, просто рванув в сторону и плавно перепрыгнув через пятиметровую стену, на полной скорости скрыться в лабиринте улиц столицы. Поспеть за мной уже не могли ни корни, ни сами одаренные. Пропетляв по городу еще минут 10, чтобы убедиться в отсутствии хвоста, я выскочил за город, добежал до ближайшей речки и прямо с берега нырнул в прохладную, несмотря на летнюю пору, воду. Стянув с себя то, что осталось от костюма для проникновений, а также капюшон и маску и оставшись только в белье, я старательно оттер всю кровь. После чего переплыл на другой берег и зарыл окровавленные тряпки в прибрежном иле. Бежать на скорости галопирующей лошади по полям в одних труселях было максимально странно. Но долго это не продлилось и меньше чем через 40 минут я уже был в поместье Вирга. К счастью, меня, пулей проскочившего в свой дом, никто не запалил. А там уже было безопасно. Заскочив в окно спальни на втором этаже, я рухнул на кровать и глубоко выдохнул. То, что планировалось как скрытная операция, в итоге превратилось в масштабное сражение с участием одаренного четвертой ступени и поглотителя четвертой эволюции. К тому же Лишур, наследный князь клана, был мертв, и Рисфали определенно не успокоится, пока не найдут убийцу. К счастью, ни о том, что я жрал сердца, ни о Шиите теперь, по идее, было некому рассказать. Однако меня все равно не покидало ощущение, что вскоре в моей жизни появится еще больше сложностей и проблем. Но обо всем этом можно было подумать и завтра. А пока что мне было жизненно необходимо поспать. И только в последний момент перед тем, как мой мозг все-таки отключился и погрузился в беспробудный сон, меня посетила крайне важная мысль. А где, собственно, Шиита? Глава 5. Япончик не появился ни утром, ни после того, как я вернулся после работы секретарем у Эллисы, и к вечеру его тоже не было ни в доме, ни на чердаке. Это было максимально подозрительно, но рвать когти я пока не стал. Если бы Шиита поймали Рисфали, то за мной явились бы еще ночью. Новости о произошедшем в поместье и о смерти Лишура разнеслись по столице и окрестностям со скоростью света. Настолько быстро, что утром именно Эллиса была первой, кто рассказал мне подробности моей же вылазки. И по всем слухам было понятно, что Рисфали настроены настолько серьезно, насколько это только возможно, и намерены потратить едва ли не все ресурсы клана, чтобы отыскать убийцу наследного князя. Так что, раз на моем пороге до сих пор не появилась куча одаренных третьих и четвертых ступеней, с Рисфали исчезновение Шиита связано не было. А со всеми проблемами уровня ниже четвертой ступени я теперь мог справиться и самостоятельно. Однако, разумеется, пропажа парня стала для меня крайне тревожным звоночком и все планы на Вирга я решил ускорить. Так что, обсудив с Эллисой насущные вопросы, а потом сгоняв в город и заказав в частной мастерской ботинки, которые имитировали бы высокую подошву, это было сочтено наиболее простым и удобным способом решения проблемы моего резко увеличившегося роста, я занялся подготовкой к очередной ночной вылазке. Подготовка на этот раз состояла, в основном, из, так сказать, самопознания. Мне нужно было несколько часов тишины и покоя, чтобы разобраться в куче произошедших этой ночью изменений. Я старался ходить максимально плавно и неторопливо, чтобы не начать перемещаться в припрыжку из-за слишком резко увеличившейся силы. Сломал за день аж 4 чайные чашки, порвал пару рубашек и оставил на ручке двери в кабинете Эллисы отпечатки своих пальцев. А еще из-за резко изменившегося угла зрения весь день ходил с выражением удивления на лице из-за того, насколько все вокруг выглядело по-другому. А ведь физические изменения были далеко не единственным, что поменялось после зверинца Рисфали. Мне как минимум нужно было разобраться в новой магии приказа силы, самом сложном и непонятном из всех 4 мне пока что доступных. И еще стоило тщательно обдумать момент, которому ночью я не смог уделить достаточно внимания из-за того, насколько быстро и в каком хаосе все происходило. Момент этот касался поглотителя 4-й эволюции. Когда я попал к нему в клетку, и особенно когда вырвал его сердце и на несколько секунд стал целью великана номер 1, я смог отчетливо распробовать то инстинктивное давление, что на меня оказывала эта тварь. Уже почти 3 недели назад, когда я, сидя в ресторане, увидел проходящего по улице поглотителя, и он почуял меня, ощущение оторопи низшего существа перед высшим поставило меня на грань панической атаки. И тогда это был всего лишь мимолетный взгляд, человекоподобный поглотитель лишь обратил на меня внимание. Но сейчас, даже когда 4-я эволюция обратила на меня свою ярость, подобного подавления уже не было. Нет, я его все равно ощутил, и во многом смог так просто перебороть исключительно за счет зашкаливавшего адреналина. Но, тем не менее, эффект, очевидно, был куда меньшим. И, опять же, на каком-то подсознательном уровне, я точно знал, что причиной этому была не моя выросшая сила и не накопленная энергия. Проще выдержать ауру поглотителя мне помогло то, что я сам стал на большую долю поглотителем. Если вспомнить, что почти то же самое подавление я ощущал от преподобного ублюдка из церкви империи, то вывод напрашивался сам собой, чтобы в будущем, при встрече с одаренными бога войны Полема 3-х, 4-х и так далее ступеней я был способен сражаться, мне нужно было развивать поглотителя в себе. Последним же наблюдением стало то, что сегодня, придя к Эллисе, я почти не ощутил инстинктивной жажды впиться зубами ей в горло, которой раньше приходилось подавлять медитацией маны. Так как единственным отличием вчера от сегодня были поглощенные сердца, выходило, что сила в каком-то смысле помогала подавлять порывы голодной твари внутри меня. Получался, если задуматься, самый настоящий порочный круг. Чтобы выдерживать воздействие подчиняющей магии имперцев, я должен был пожирать больше межмировой энергии. Межмировая энергия делала сильнее поглотителя во мне, подталкивая меня к кровавому безумию. Чтобы избежать этого, я должен был находить сердца поглотителей и пожирать их, становясь сильнее. Однако, когда в моем теле одновременно оказывались сила сердец и межмировая энергия, это приводило к стремительным физическим метаморфозам. И то, что этот раз я лишь вырос на несколько сантиметров и стал шире в плечах, не давало никаких гарантий, что в будущем я не начну превращаться в твари наподобие тех, что я в обилии видел в зверинце. А это, рано или поздно, наверняка привлекло бы ко мне внимание и властей и кланов Тхалсы, и имперских шпионов, которых тут явно было немало, раз по улицам столицы даже поглотители мимики ходили. Я мог бы разорвать этот порочный круг, просто остановившись сейчас или в какой-нибудь иной момент, когда мое состояние достигнет определенной стабильности. Однако тогда о месте империи можно было бы наверняка забыть, а также не гарантировалось мое выживание в моменте, особенно с учетом того, что я уже обидел не только пару маркизских кланов, но и даже княжеский. Потому, похоже, мне не оставалось ничего иного, кроме как продолжать расти и делать это настолько быстро, насколько только было возможно. Единственное, я пока что не совсем понимал, как в эту схему вписывалась мана. После того, как я пожрал уже стольких одаренных, накопленная в моем теле энергия наверняка уже достигла уровня магов 2-й ступени. Однако никаких эффектов, помимо расширявшегося арсенала приказов, это не дало. Эллиса говорила, что мои приказы – это нечто уникальное, ведь обычные одаренные использовали ману как бы с разрешения своих богов, а я делал это насильно, пересиливая саму суть маны. Но именно из-за этого эффективность этих приказов оставляла желать много лучшего. Одаренный физического типа, использовав тот же объем маны, что и я, мог получить результат во много раз больший. А чем выше была ступень, тем эффективнее маг мог ману использовать. К тому же я уже и сам ощущал, что с какого-то момента двукратный объем маны, вложенный в приказ, стал увеличивать его эффект не в два, а в полтора раза или даже меньше. И чем дальше, тем этот эффект становился заметнее. В результате после того, как я достигну достаточно высокого уровня, приказы станут абсолютно бесполезны на фоне моих физических возможностей. Либо же я должен буду вкладывать в них столько маны, что ради ее восполнения придется пить кровь одаренных не просто литрами, а бидонами. Конечно, это было довольно обидно, особенно с учетом того, сколько усилий я уже потратил на клан Вирга и пожирание их одаренных. Однако сделать что-либо с этим я был не в состоянии, да и с приказами всяко было лучше, чем без них. Оставалось только надеяться на то, что в будущем я смогу найти способ более рационального и эффективного использования маны. А для этого ее, все-таки, стоило иметь побольше. Потому, потратив почти 7 часов на разнообразные упражнения вроде отжиманий, приседаний, подтягиваний, бега и боя с тенью и по крайней мере в первом приближении разобравшись со своими новыми возможностями, после наступления темноты я собрался для новой вылазки. Исчезновение Шиита продолжало меня нервировать, к тому же возиться с Вирга после того, как я заполучил силу третьей ступени, стало уже даже как-то несерьезно. К тому же благодаря сожранному сердцу ассасинши героя из Дарнак эффективность поглощения крови моим телом значительно выросла. А потому на сегодняшнюю ночь был составлен план максимум. Я собирался прикончить столько одаренных Вирга, сколько смогу. Первыми на очереди стали относительно небольшие дома одаренных первой ступени. С учетом того, что все окна и двери жители ПГТ теперь старательно запирали, без Шиита разведывать обстановку внутри стало куда труднее и на большую группу натыкаться пока не хотелось. Проникновение, однако, стало проворачивать куда проще. В каждом доме, помимо парадной двери на улицу, имелась также вторая дверь во внутренний дворик, не такая мощная, не обшитая металлом, а просто деревянная, и запиравшаяся на более простой замок. Конечно, если бы я попытался вломиться в дом через такую дверь, то все равно поднял бы шум. Вот только моя новая сила, это я уже успел проверить на собственной точно такой же двери, позволяла мне без особых проблем просто выдавить замок из толстой двери. Приложив ладонь к металлической панели замка, я просто сгибал пальцы, и после довольно тихих треска дерева и скрипа металла половина механизма оказывалась у меня в руке. После такого надругательства открыть дверь, в которой, по сути, уже нечему было запираться, открыть становилось проще простого. А дальше было дело техники. И уже было совершенно неважно, спали ли жильцы в своих кроватях, сидели ли на первом этаже в креслах, или, вооруженные, стояли у тех же дверей. По сравнению со мной одаренные Вирга, физически мало отличавшиеся от обычных людей, были уже даже не детьми перед взрослым. Скорее это походило на противостояние тигра с улиткой. Первые ступени, даже видя меня, появлявшегося на пороге, не успевали ни то, что атаковать меня магией, даже вскрикнуть. И даже когда их в одной комнате было несколько, это все равно ничего не меняло. А дальше все по стандартной схеме. Перерубленная шея и подставленная под кровь миска. Правда, теперь я не дожидался, когда из первых ступеней вытечет литр крови или полтора. Так как чем ближе человек был к смерти, тем меньше в его крови оставалось маны, я ограничивался объемом примерно стакана, содержавшего наиболее концентрированную энергию, а потом просто отбрасывал еще более-менее живого одаренного в сторону. Да, не слишком экономно, но первые ступени все равно давали не так много маны. А я сегодня собирался нанести клану Вирга такой удар, от которого они просто технически не смогут оправиться. После полутора часов набивания желудка человеческой кровью, мой счет убитых первых ступеней вырос с 29 до 57. С учетом того, что часть одаренных уже сбежали из клана, Вирга на данный момент лишились уже почти 2/3 своих первых ступеней. Даже в катящемся в бездну клане Эллисы их теперь было больше. А значит пора было переходить на следующий уровень. Все-таки, хотя одаренные первой ступени и были куда сильнее обычных людей, основную силу любого клана составляли именно маги более высоких ступеней. Вот только, хотя теперь я и действовал в несколько раз осторожнее, потому как скорость применения магии вторыми ступенями все-таки нельзя было сравнить с первыми, с технической точки зрения это все равно не слишком отличалось. Изучить с улицы, насколько это было возможно, что происходит в доме. Пробраться на задний двор, почти трехметровые гладкие заборы не представляли никакого препятствия и выдавить дверной замок. Если в задней части дома не было признаков присутствия людей, аккуратно войти, стараясь не шуметь. Если были подозрения, что сразу за дверью я могу кого-то встретить, то врывался на ускорении, успевая и убить человека, и поймать дверь до того, как она стукнется о стенку. А затем происходило планомерное устранение обитателей дома. Вторые ступени зачастую вызывали к себе домой в качестве защиты и средства предупреждения опасности парочку первых, так что я и этот счетчик обновлял. И вот кровью вторых ступеней я наслаждался уже по-настоящему. На арене мне в большинстве случаев удавалось просто откусить кусок от сердца. Да и то почти сразу его приходилось выплевывать, чтобы не прослыть каннибалом еще больше. Так что, хотя в сердце и содержалась очень концентрированная мана, много ее я все равно не получал. Но сейчас я мог выжать из вторых ступеней вполне достаточно крови. Жаль только, что сердце нельзя было вырвать, это стало бы слишком очевидной связью с пожирателем арены. В результате еще за 3 часа я смог собрать объем маны, составлявший примерно половину от того, что уже имел. А вирга лишились еще 8 одаренных первой ступени и 11 второй. С учетом того, что немалая часть магов была занята патрулированием улиц, совершенно бесполезным, как показывал опыт, я, по сути, набрал почти что максимальный счет. Одаренные третьей ступени все ночевали в главном доме поместья, туда я пока что решил не соваться, а в оставшихся домах ПГТ оставалось от силы человек 10 живых. Из-за угрозы ночного убийцы под угрозой обвинения в дезертирстве в поместье были призваны почти все одаренные клана, но, к счастью, большинство из них, опять же в страхе передо мной, отправили своих детей и стариков прочь из поместья. Так что, хотя я за эту ночь посетил больше 10 домов, невинных жертв удалось избежать. Мне лично, да и клану Тизин, на самом деле, очень многие одаренные вирга ничего не сделали и, в каком-то смысле, тоже были невинно убиенными. Но их я кромсал не потому, что был маньяком и мне в голову ударила жажда крови. Мне нужна была их мана. Так что в смертях одаренных я не видел ничего особенно предосудительного. Как бы это ни выглядело, но я вел войну, войну с империей, и это были необходимые жертвы этой войны. Однако люди, бывшие просто последователями бога Вирга и не обладавшие магией, в моем представлении были мирными гражданскими. И убивать пожилых родителей, и тем более детей одаренных, я совершенно точно не хотел. Пока что не настолько свихнулся. Несколько раз мне попадались детские комнаты, каждый раз запертые. И внутрь я, естественно, не заходил, более того, ломал замки, чтобы мелкие не смогли как-нибудь открыть двери изнутри. Лучше уж пусть их потом найдут взрослые, чем они сами найдут своих мам и пап мертвыми и с перерезанными шеями. Довольно сомнительная, конечно, милость. Но такова была война. Кто-то должен был умереть, и я собирался сделать все, чтобы этим кем-то оказался не я. Следующими на очереди стали одаренные, патрулировавшие ночные улицы. Насколько я знал, они должны были уже где-то через час смениться, разбудив тех, кого я только что прикончил. И до тех пор было бы неплохо подсократить количество вирга еще больше. Все равно завтра с утра от количества убитых мной одаренных весь клан окажется на грани коллапса. Так что можно было спокойно подтолкнуть его к краю еще сильнее. Тем более, что в убийстве бродящих по улицам пары троек одаренных было и огромное преимущество. Они не были в домах, и я мог, налетев на них сзади, в мгновение прикончить без необходимости планировать проникновение в закрытое для наблюдения пространство. Слишком многих убивать тоже не стоило. Патрульные могли что-то заподозрить, если их станет заметно меньше. Но еще за час мне удалось сократить количество патрульных почти вдвое. 15 групп превратились в 8, а мой счетчик подскочил к очень внушительному числу в 99 убийств. По-хорошему, стоило возвращаться домой, патрульные скоро должны были меняться, да и небо уже начинало светлеть. Но мне чисто из какого-то подсознательного перфекционизма захотелось добить до круглого числа. А потому, немного подумав, я решил посетить еще один дом. Он стоял на отшибе, и я ни разу не изучал его во время своих дневных прогулок расследований, было бы слишком палевно. Но вроде как там жила довольно сильная одаренная второй ступени, одна, идеальный вариант для завершения ночи. Что было особенно удачно, окно спальни на втором, выходившее во внутренний двор, было открыто настежь. Легко подпрыгнув прямо к нему, я, не издав и скрипа, шагнул в комнату. Это должно было оказаться одним из самых простых убийств за сегодня, и то, что в кровати лежали двое, дело не меняло. Однако в следующую секунду я вдруг ощутил зуд в кишках и, даже рванувшись к кровати, не успел предвосхитить ударившее в лицо пламя. И на вторую ступень его мощь вообще ни разу не тянула. А когда мужчина соскочил на пол, я понял, что мне, похоже, на роду было написано стать убийцей наследников. Потому что ночным гостем одинокой одаренной был Селар. Глава 6. Вообще, убить наследника Вирга теперь мне было бы несложно. У меня получилось прикончить даже Лишура, который был и старше, и опытнее, и состоял в более высокородном клане, что наверняка означало и лучшие подходы к тренировкам. К тому же после пожирания сердца четвертой эволюции я стал еще сильнее, чем во время боя с Рисфали. Да, прорыв прямо сквозь пламя, тем более пламя одаренного третьей ступени, сулил множество неприятных ожогов. Однако прочность моего тела также выросла, и я без особых проблем смог бы потерпеть. А меньше чем через секунду мои пальцы сомкнулись бы на горле Селара и все было бы кончено. И, пожалуй, окажись ситуация иной, встреть я Селара просто на улице, я бы так и сделал. Смерть жениха, очевидно, будет означать разрыв помолвки, что было одной из моих целей в поместье Вирга. Однако сейчас, учитывая пикантное положение, в котором я застал Селара, кончать его на месте было бы слишком просто. Да, когда их с безымянной барышней найдут мертвыми в одной постели, слухи все равно поползут, и даже смерти 70 одаренных не смогут полностью их заглушить. Но мне была не слишком интересна подмоченная репутация Вирга, тем более когда от самого клана, по сути, уже ничего не осталось. Куда милее мне было бы увидеть лицо Селара, когда о его измене станет известно Эллисе, и когда девушка, не лезшая в карман за словом, начнет крыть его матом в праведном гневе. То, что Эллиса сама изменяла Селару со мной, в данном случае не имело никакого значения. А потому, вместо того, чтобы кончать парня на месте, я решил устроить небольшое представление. Да, это было намного более рискованно, но потенциальные дивиденды были слишком заманчивы. Приказы противостояния магии и магического щита активировались одновременно, и пламя, яростно жегшее кожу и вызывавшее сильнейшую боль, пусть и осталось опасным, стало вполне терпимым. Мана, правда, утекала с довольно большой скоростью, но за ночь я пожрал достаточно крови, чтобы это меня не слишком заботило. Чтобы не стоять просто на месте, дожидаясь, когда мой костюм для ночных проникновений полностью превратится в пепел, я рванулся в бок и, обогнув кровать, схватил за шею тоже уже подскочившую барышню. Быстрым и резким ударом лаукиком переломил пополам ее ногу. Так из-за боли ей будет намного сложнее применять магию. К тому же было бы неприятно, если бы она куда-то сбежала, оставив Селара пусть голым, но без главной улики его злодеяний против супружества. К тому же я понадеялся на то, что Селар побоится атаковать, пока у меня в руках был заложник. Не тут-то было, наследник Вирга, и секунды не поколебавшись, направил струю пламени на нас обоих. Так что мне пришлось снова подрываться с места, уже вместе с барышней. Вообще, подобная жестокость со стороны Селара была довольно странной. Согласно слухам, которые я успел собрать, он, хотя и не был особо благородным, вряд ли стал бы вот так просто атаковать женщину, с которой только что спал в одной кровати. И разговор, который у нас недавно состоялся, подтверждал, что психопатом, мастерски скрывавшим свое истинное безэмоциональное лицо, Селар тоже не был. Однако, когда я оказался у окна и светлеющее небо, в котором наконец осветило лицо заложницы, все мысли по этому поводу отпали сами собой. Барышня была довольно красивой, но в глаза мне бросилось не это. Прическа, собранные в косу волосы, ровно такая же, какую чаще всего носила Эллиса. И хотя мне из-за дальтонизма было крайне сложно судить о цвете волос, чисто навскидку он тоже был один в один как у баронессы. И на этом сходства не заканчивались. Похожие телосложения, примерно те же размеры груди и бедер, на левом плече, в том месте, где у Эллисы была небольшая родинка, то ли вытатуированная, то ли просто нарисованная черная точка. И, самое главное, барышня, которой явно было хорошо за 30, была плотно загримирована, чтобы походить на совершенно конкретную 18-летнюю девушку. «Хрена себе у тебя фетиши!» Вырвалось у меня почти что бесконтрольно, то ли недоумевающий, то ли впавший в ступор от подобных слов Салар замер на месте и даже магию отозвал. К счастью, произнеся первое слово, мне хватило ума изменить голос, сделав его ниже и грубее. Иначе, если бы он узнал меня по голосу, пришлось бы все-таки прикончить его, несмотря на то, что все так хорошо складывалось. Теперь было очевидно, почему Салар хотел прикончить меня вместе с барышней. Он просто хотел скрыть улики, даже не самой измены, а собственной одержимости. С этим уже можно было вообще не волноваться, что Салар сможет отвертеться от обвинений в измене. Любой человек, если он только не был слепым, лишь раз взглянув на барышню, незамедлительно подтвердил бы, что она была превращена в Эллису намеренно. И подобное превращение решало еще одну проблему. Салар, с самого начала нашего боя, хотя и использовал крайне горячее пламя, применял его в малом масштабе, направляя узкую струю огня прямо на меня и никуда вокруг. А потому, благодаря мастерству одаренного третьей ступени, в спальне даже не загорелось ничего. Очевидно, что он поступал так, чтобы не привлекать внимание посторонних к дому. Для него сейчас поимка ночного убийцы была в куда меньшем приоритете по сравнению с сокрытием правды о своих нездоровых пристрастиях. Однако теперь у меня в руках были все козыри против него, и буквально, и метафорически. «А после свадьбы ты собирался познакомить копию с оригиналом или нет?» Стараясь звучать настолько ехидно, насколько это было возможно, поинтересовался я. «Две Эллисы в постели наверняка ведь лучше одной. Ты ничего не знаешь», — прорычал Салар, зажигая вокруг себя десяток огненных сфер. Как и ожидалось, одно упоминание Эллисы вывело его из себя. «Если хочешь убить ее, убей, как сделал уже со многими. Это было бы слишком скучно», — покачал я головой. «Лучше я покажу эту красотку баронессе. Думаю, она будет в настоящем восторге. Не смей», — взревел наследник Вирга, охватывая всю спальню обжигающим и, что важнее, ярчайшим пламенем. Впрочем, ни меня, ни барышню оно уже не задело. Вместе с заложницей, которую я ради удобства закинул на плечо как мешок картошки, я выскочил из окна и прямым ходом рванул к главному дому. «Стой!» — раздалось из-за спины. Но слушаться Салара я, разумеется, не собирался. И, разумеется, он последовал за мной, буквально вылетев из дома на реактивной тяге. И подобный способ передвижения наверняка смотрелся бы даже внушительно, если бы в этот момент он не был голым. «Остановись!» — в меня ударил уже не тонкий поток огня, а настоящий пламенный протуберанец. Силу третьей ступени все-таки нельзя было недооценивать. Однако из-за расширения зоны поражения магии ее мощность неизбежно снизилась. И если раньше я даже с приказами противостояния магии и магического щита получил сильный ожог на груди, то теперь пламя ощущалось куда более щадяще. Правда, возникла другая проблема. Хоть я и был в металлической маске, которую такой огонь бы не сжег, и мое инкогнито оставалось в безопасности, об одежде того же сказать было нельзя. После первой атаки Салара ткань на груди вспыхнула, но из-за того, что область атаки была небольшой, я успел затушить пламя, просто прихлопав его ладонью. Но теперь огонь охватывал меня с ног до головы, и до того, как мой костюм из натуральных тканей превратится в угольки, оставались считанные секунды. Ладно, Салар и его любовница были голыми, это было даже на руку моему зловещему плану. Но если я и сам останусь в одной только маске, то ситуация станет странной в слишком большом количестве смыслов. В будущем определенно надо будет научиться распространять свою магию приказов и на одежду тоже. К тому же, хотя тела одаренных клана Вирга и были достаточно устойчивы к пламени, я все-таки сильно сомневался, что неспособная использовать магию барышня, находясь на второй ступени, сможет противостоять огню одаренного третьей ступени. А обугленный труп в качестве доказательства фетишей Салара использовать будет проблематично. И единственным выходом, что я придумал, было рвануть напрямую к озеру. Пропитанная водой ткань даже под очень сильным огнем начинала гореть далеко не сразу, поначалу лишь активно дымясь. И этого должно было оказаться достаточно, чтобы я успел добежать до главного дома, оставаясь одетым. К счастью, дом барышни стоял едва ли не ближе всех остальных к воде, так что уже через секунду, разогнавшись до максимума, я, вместе со своей живой ношей влетел прямо в озеро, тут же уйдя под воду с головой. Оставалось надеяться, что макияж на лице барышни окажется водостойким. «Вылезай! Живо!» Селар, казалось, совершенно обезумел. Из-под воды я видел, как он парил над водой, поливая поверхность озера пламенем. Выныривать в подобной ситуации было чревато, но мне, на самом деле, этого и не нужно было. Изначально я думал о том, чтобы все-таки притащить барышню к главному дому, но потом понял, что и тут все можно было провернуть более чем успешно. Сам я мог спокойно задержать дыхание минут на 10 минимум. О том, останется ли в живых барышня, можно было особо и не думать. Главное, чтобы сохранилось ее тело. А чем дольше Салар буйствовал, тем выше была вероятность, что это фаер-шоу увидит из главного дома. Правда, для профилактики я все-таки постоянно перемещался под водой, загребая ногами и свободной рукой. Мало ли какие трюки окажутся в арсенале одаренного третьей ступени. Прошла минута, вторая. Я то и дело высовывался из воды, чтобы показать Салару, что все еще тут, вместе с доказательством его позора, и выдать пару колких замечаний по поводу происходящего, чтобы он не остывал. Но, вообще, это даже не особо требовалось. То и дело оглядывавшийся на главный дом наследник Вирга явно нервничал все сильнее и сильнее. И его магия оттого лишь увеличивала свою мощь. И в принципе я вполне мог представить, что творилось у него в голове. Селар, по сути, оказался в совершенно безвыходной ситуации. Единственным его шансом хоть на какой-то благополучный исход было убийство своей любовницы, желательно с полным уничтожением трупа. В противном случае, вне зависимости от того, что будет происходить, выживет ли он, умру ли я, его репутация будет превращена в пепел. Влюбленность в девушку была прекрасно понятна людям. Даже если бы стало известно, что Селар интересовался Эллисой не только в рамках договорного брака, на это никто бы не обратил особого внимания. Возможно, он бы даже получил одобрение общества за свои чувства. И, на самом деле, измена сама по себе тоже не была чем-то прямо катастрофическим. В этом мире, где по очевидным причинам никогда не существовало какой-то великой святой церкви, пропагандировавшей целомудрие и верность, измена считалась чем-то запретным в основном именно в рамках клановой системы. Не предательство человека человеком, а нарушение довольно строгих правил взаимоотношений дворянских родов. Но вот превращать любовницу в точную копию невесты для очевидных целей, даже мне, не изучившему и десятой доли правил и особенностей общества Тхалсы, было очевидно, что это было прямо фу. Так что не было ничего удивительного в том, что Селар так паниковал. Вот только я старательно защищал от него барышню, и не собирался позволять ей помереть до тех пор, пока ее не увидит лично Эллиса. И еще через минуту у нас с Селаром появились первые зрители. Патрульные, все-таки увидевшие огненные сполохи над озером, начали стягиваться к месту действия команда за командой, и вскоре на берегу стояли уже все, кого я за эту ночь не успел прикончить. Правда, летать как Селар, они, похоже, не умели. «Молодой господин, вы нашли убийцу». Голоса из-под воды слышались приглушенно и смазанно, но разобрать слова было все-таки возможно. «Да, он напал на меня. Он атаковал главный дом». Судя по паузе, Селар просто не знал, что ответить. «А вот я, знал. Ваш молодой господин был пойман с поличным на месте преступления». Вынырнув из воды, все еще держа наглотавшуюся воды и потому безвольную барышню на плече, я звонко шлепнул ее по сочному заду. «Сволочь! Сейчас вывести Селара из себя было проще, чем отнять у ребенка конфетку. Убейте ублюдка!» В меня с берега ударили еще несколько струй пламени, но дистанция была слишком большой, чтобы огонь представлял какую-нибудь реальную угрозу. И достать меня, как Селар, воспарив над поверхностью озера, вторые и первые ступени не могли. Салочки с бойцами Вирга продлились еще пару минут, а потом я, вынырнув в очередной раз, увидел приближающиеся главного дома пламенные струи. К нам спешили другие третьи ступени, и, судя по тому, что под огненными шлейфами то и дело мелькали вспышки золотистых молний, кто-то из клана Тизин тоже участвовал в мероприятии. «Всем членам клана!» — взревел Селар так громко, что даже под водой его голос было слышно максимально отчетливо и ясно. Атакуйте ночного убийцу, как только он покажется из воды. Не дайте твари и шанса спастись. Понятно, чего он добивался. Однако это была последняя попытка утопающего схватиться за соломинку. Появившиеся маги Вирга, в числе которых был и отец Селора, нынешний глава клана, не собирались просто так слушаться висящего в воздухе голого парня. Кто-то, видимо те, кто был ниже статусом, действительно подлетели к Селору и зажгли магические огни. Но таких из пяти явившихся третьих ступеней было всего двое. Остальные же, остановившись над берегом и приземлившись, явно были настроены куда более скептично. А когда с небольшим опозданием рядом с ними остановились две крайне знакомых мне фигуры Эллисы и Марнана, стало очевидно, что Саларухана. Мне даже делать что-то особенное не потребовалось. Подплыв ближе к берегу и вынырнув из воды на секунду, я, размахнувшись, закинул тело барышни прямо к ногам девушки. А когда меня попытались атаковать, просто вновь ушел под воду. Говорить что-либо было не нужно. Хотя макияж любовницы Селора все-таки немного потек. Узнать в ней Эллису все равно было проще простого. И как бы Селор не пытался потом оправдаться, это вряд ли сработает. По крайней мере, я не мог придумать ни одного аргумента, которыми я мог бы объяснить внешний вид барышни на месте Селора. Хотя, он все-таки попытался. «Эллиса, это не то, что ты думаешь», — донесся до меня его дрожащий, то ли из-за искажения водой, то ли из-за сдающих нервов, голос. Я, несмотря на то, что под водой это было очень странно, расхохотался в голос, пуская изо рта пузыри. Сказать что-либо хуже он просто был не в состоянии. «Что я думаю, мы обсудим позже», — голос девушки был полон холода и отвращения. «А пока что надо поймать ночного убийцу. Отправляйтесь за ним, и на этот раз не упустите, чего бы это ни стоило. Надеюсь, хотя бы на этот раз клан Вирга сможет меня не разочаровать». Шикарная игра заслуживала только аплодисментов. Эллиса до последнего продолжила играть роль ни о чем не подозревающей невинности. Но теперь мне нужно было как можно быстрее улепетывать. Не один, а сразу шестеро третьих ступеней вполне могли бы достать меня и из-под воды, просто вскипятив вокруг меня озеро. Развернувшись от берега, я на максимальной скорости рванул прочь. Вот только домой мне прямо сейчас путь был заказан. Скорость летящих Вирга была куда выше, чем у плывущего под водой меня. И, если бы я попытался выбраться на берег, это тут же бы засекли. А потому я решил сначала переплыть озеро и вернуться, воспользовавшись прикрытием леса. И поначалу все шло даже очень неплохо. Я выбрался на берег, преследуемый по пятам магами на реактивной тяге и получив несколько болезненных ожогов на спине. Но, когда скрылся между деревьями, так просто нагнать меня Вирга уже не были способны. Я намеревался поплутать по лесу, сделав вид, что удаляюсь прочь с территории клана, потом затаиться где-нибудь минут на 10-15, дождаться удобного момента и рвануть к дому. Однако спустя примерно минуты три бега третьи ступени вдруг резко прекратили преследование. Я успел понять, что что-то не так, но отреагировать на это уже не смог. На плечи будто рухнула раскаленная наковальня. Меня вдавило в землю без единого шанса на сопротивление, вся моя сила будто бы стала бесполезна. Одежда, успевшая насквозь пропитаться водой, в считанные секунды вспыхнула и сгорела, а затем начала гореть уже моя кожа. А потом в ушах раздался оглушительный, полный ярости голос, который просто не мог принадлежать человеку. Зато, что сотворил с моими людьми, ты будешь умирать в муках. Сомнений не осталось. Отомстить за всех убитых мной явился бог пламени Вирга, собственной персоной. Глава 7. Сквозь деревья, расступавшиеся перед ним подобно подданным перед своим королем, шел огромный, ростом больше десятка метров, шести руки лавовый гигант. Его миниатюрную копию я видел в музее богов в столице, так что узнать бога пламени удалось довольно просто. «Легкой смерти ты не увидишь», — пророкотал Вирга, подходя и нависая надо мной. Жар, исходящий от него, был невыносим. Даже использовав приказы противостояния магии и магического щита, что было невероятно сложно из-за горящей заживо кожи, я смог снизить урон от силы процентов на 10. Мощь этого монстра была куда выше, чем у поглотителя четвертой эволюции. И что-то мне подсказывало, что это было даже не все, что Вирга мог продемонстрировать. Шансов на победу, да что там, хотя бы на выживание, не было никаких, и помочь мне тоже было некому. Однако я всегда придерживался правила последней трубки. Мол, Если тебя приговорили к казни, попроси напоследок выкурить трубку. Кто знает, что случится, пока ты будешь ее курить. Что же, говорить, пока окружающий Виргажар жег глотку и легкие, было само по себе пыткой. Но это было лучше, чем молча покориться судьбе. Ты не помог им, смеешь огрызаться, ничтожество. Одна из рук Вирга протянулась, схватила меня за руки и подняла на уровень его лица. Огромные глаза, полыхавшие пламенем, жгли даже сильнее, чем просто аура бога, и в секунду кожа на груди начала покрываться волдырями. Для того, кто все равно умрет, прохрипел я, манеры ни к чему, и ни смирения, ни моления о пощаде, ни воплей боли. Оставлю это твоим людям, наглый мальчишка, прошипел Вирга, обдавая меня пламенем из своего рта, горячего, будто сталеплавильная печь. Что же, если я не услышу от тебя того, что хочу, то просто прикончу. Сдохни, сожалея о том, что натворил. Он подставил вторую руку, сбрасывая меня на ладонь, а потом занес сверху третью, видимо намереваясь расплющить меня в котлетку и тут же поджарить ее себе на завтрак. Однако, и это было действительно неожиданно, правило последней трубки сработало. «Не смей, Вирга!» Раздались откуда-то со стороны еще три могучих, превышающих рамки человеческих возможностей голоса. И спустя несколько секунд, ломая своим телом деревья, его местная флора, видимо, не признавала, рядом с шестируким великаном появилось еще одно чудище. 40-метровый змей, свернувшись в несколько колец, поднял на уровень лица Вирга три своих головы. Пасть левой головы обрамляли длинные, похожие на водоросли, усы. Правая голова смотрела на огненного бога одним огромным, мерно сияющим глазом, а из-за лба центральный рос ветвистый, будто бы оленей, рог. Его я видел в музее тоже. В игру вступил покровитель Эллисы и Марнана, бог рек, туманов и гроз. «Хочешь сразиться со мной на моей территории за эту букашку, Тизин?» – пророкотал Вирга. «Хочу напомнить тебе, что прямое вмешательство в жизнь людей является нарушением божественного закона. Он – не человек. Это бессмысленная софистика, и ты это знаешь. В своем мире он был рожден человеком, и то, что с ним произошло в Тие, уже не имеет значения. Тем не менее, на меня пока что не снизошла божественная кара. И, даже если я буду наказан, я собираюсь раздавить этого таракана за то, что он убил стольких моих людей. Я не буду тебя останавливать, но хочу вернуть тебе те слова, что ты произнес 15 лет назад. Пока что ты этого не ощущаешь, но вскоре потеря стольких даров ослабит тебя, и тогда я приду и уничтожу тебя. Тем более проще это будет, когда на тебя обрушится божественная кара за убийство человека. Отдай его мне, и я обещаю, что не стану атаковать тебя, если только наши кланы не начнут войну. Бессмысленные угрозы, взревел Вирга, наставляя на каждую голову Тизина по левому указательному пальцу. Ты не сможешь так просто победить меня, вне зависимости ни от чего. А наша схватка ослабит уже тебя, и тогда за всеми твоими головами придет кто-нибудь вроде Самделя или Экангуды. Даже если так, ты этого все равно уже не увидишь. Угрожающе зашипел Тизин, поднимая свои головы еще на несколько метров выше и глядя на Вирга сверху вниз. Борода на левой голове начала испускать клубы тумана, глаз на правой пошел рябью, будто поверхность озера на ветру, а рог центральный заискрил знакомыми золотистыми молниями. Ты правда готов пойти на такой риск ради этой букашки? Немого стушевавшись, переспросил пламенный великан. Отдай его мне, Вирга. Забирай. Немного подумав, рыкнул гигант, бросая меня будто куклу прямо в Тизина. Правая голова змея подхватила меня и аккуратно сжала в челюстях. Но это только раз. Если он еще раз посмеет явиться на мои земли, то я прикончу его, вне зависимости ни от чего. Еще увидимся, Вирга, прошипел Тизин, разворачиваясь и стремительно, быстрее, чем я когда-либо двигался, устремляясь прочь. На этом моменте мое сознание, которое я через силу сохранял, чтобы не упустить даже слова из разговора двух богов, все-таки отключилось, и я погрузился в темноту. Парень, просыпайся. Мне на лицо вылилось целое ведро ледяной воды. Поморщившись, я попытался открыть глаза, чтобы тут же ощутить сильнейшую боль в обожженных и слипшихся от жары веках, лице, да и всем теле. Было невозможно пошевелить ни одной мышцы, и даже открывать и закрывать рот удавалось с огромным трудом. Что? Просыпайся, не значит вставай. Огонь Вирга слишком силен. Я вообще удивлен, что ты сумел выжить до сих пор. Вы, Тизин. Голос был знакомый, да и не узнать шипящие нотки было невозможно. Да, и я неплохо тебя знаю, так что можешь не представляться. Откуда? Мы можем видеть все, что видят люди, получившие от нас дар. Так что я видел тебя глазами Эллисы и прочих членов моего клана. И ты действительно крайне занимательный персонаж. Если бы Вирга знал о тебе то, что знаю я, то убил бы тебя, чего бы это ему не стоило. Вы поэтому спасли меня. Да, нам запрещено напрямую вмешиваться в жизни и взаимоотношения людей. Мы можем лишь иногда общаться с нашими избранными, используя мысленную связь. Я ощутил, как в голове начали складываться кусочки некоего, пока что непонятного пазла. Кем запрещено? Истинными богами Тии. Я тебе все объясню, по крайней мере все, что смогу. Но прямо сейчас надо разобраться с более экстренными вопросами. Твое тело было очень сильно повреждено, и не просто пламенем, а огнем Вирга. Даже твоя регенерация не сможет с этим разобраться. Я притупил твою боль, но если ничего не сделать, то ты умрешь в ближайшие часы. И что с этим можно сделать? Я дам тебе своего мяса. Понятия не имею, сработает это или нет, но иного решения у меня нет. Достать для тебя сердца поглотителей я не смогу, но безвозмездно помогать тебе я не стану. Только если ты пообещаешь помочь мне и моим людям. Кровь и плоть Бога, да. Попытался усмехнуться я, но по всему телу прошлась настолько мощная судорога, что я едва не отключился от боли. Переведя дыхание, я легонько кивнул. Хорошо, давайте. Иного выбора все равно нет. Тем более, что я и так уже помогаю Эллисе. Обещания, данные нами и нам, это не просто слова. Если нарушишь их, то тебя настигнет божественная кара. Помни об этом в будущем. Тизин на какое-то время затих, потом послышался странный треск, будто ломались вековые дубы, а потом мне в нос ударил ни с чем не сравнимый, невероятно вкусный запах крови. Вот только по сравнению с запахом человеческой крови, даже крови одаренного третьей ступени, даже крови Эллисы, этот запах был лучше в сотню раз. Мой рот открылся сам собой, язык задергался в поисках этого невероятного вкуса, по всему телу прошла сладостная дрожь предвкушения. Секунды ожидания показались часами, но наконец я все-таки ощутил на губах первую каплю этого божественного, во всех смыслах, нектара, тяжелого, будто ртуть, и вкусного настолько, что можно было проглотить язык. Содержавшейся в одной этой капле маны было больше, чем в литре крови Марнана, а после первой в мой рот упала вторая, потом третья, потом четвертая, пятая, десятая. Поток божественной крови лился в мою глотку. Я не успевал проглатывать ее обожженным горлом, она наполнила рот, начала стекать по щекам, подбородку, шее. Ты можешь приказывать мане исполнять свою волю. Сквозь охвативший меня экстаз я едва смог услышать голос Тизина. Прикажи ей исцелить твое тело, выгнать из него ману Вирга. Противиться бесконечному наслаждению, разливавшемуся по телу, было почти невозможно. Но понимание того, что, если я не возьму себя в руки, то этот кайф будет последним, что я испытаю в этой жизни, все-таки привело меня в чувство. Как уже делал множество раз, я сконцентрировался на своем желании, том, чего хотел больше всего прямо сейчас, и приказал мане исполнить этот приказ. И, к счастью, маны у меня сейчас было более чем достаточно. Потому что, если бы я попытался применить тот же приказ только с той маной, что имел, то, что он не сработал, стало бы моей наименьшей проблемой. Мана, использованная для приказа, начала утекать из моего тела с огромной скоростью, превышающей темпы притока энергии из крови Тизина. И я отчетливо ощутил, если мана в моем теле кончится до того, как приказ будет исполнен, то на подкормку этого приказа пойдет уже энергия моего организма. При этом остановить отданный приказ я уже был не в состоянии и наверняка сдох в итоге, если бы не то, что свою работу приказ все-таки делал. Я ощутил, как восстанавливаются поврежденные огнем органы, и, что куда важнее, как выдавливается из организма чуждая, жаркая, полная необузданного пламени мана. Именно на это, а не на регенерацию, утекало столько энергии. Когда я смог разлепить веки, то увидел всего в полуметре над собой могучий и толстый, как бочонок, бок Тизина, в светлой чешуе, на котором зияла кровавая рана. Именно из нее на меня и текла кровь Бога, кровь, которой не хватало для того, чтобы я смог восстановиться и выжить. Подняв руки, я схватился дрожащими пальцами за края раны и, подтянувшись, впился в плоть огромного змея зубами. Бог вздрогнул, но ничего не сделал, позволив мне жрать его живьем. И это помогло. Концентрация маны в мясе была выше, чем в крови. И после того, как я откусил и проглотил несколько кусков, скорость, с которой мана утекала на исполнение приказа, выровнялась с темпами ее поглощения. Спустя несколько минут я почувствовал, что вся мана вирга была изгнана из моего тела, а тело почти полностью восстановлено. В ту же секунду Тизин извернулся всем телом, сбрасывая меня обратно на землю. «Довольно. Ты и так получил больше, чем я собирался тебе дать. Спасибо за это», — улыбнулся я, вставая и собирая с лица и шеи оставшиеся капельки божественной крови. «Помни об обещании, которое дал». «Помню. Не переживайте. А теперь, пожалуйста, объясните то, что хотели». «Хорошо», — змей свернулся клубком, положив свои головы на кольца тела. «Для начала, хочу, чтобы ты понял, кто мы такие. Люди называли Тизина, Вирга, Тхалсу и прочих богами, но это было верно лишь отчасти. Даже Палим, бог войны, несмотря на то, что был во много сотен раз сильнее трехголового змея, не мог называться божеством в правильном смысле слова. Истинным богом можно было стать, лишь заполучив в каком-то мире абсолютную власть, возвысившись над всеми остальными и став неоспоримым правителем. Только тогда от самой вселенной сущность, достигшая подобного уровня, получит титул бога и соответствующую силу. Однако одной только силой этого было никак не добиться. Даже если представить, что какой-нибудь человек достигнет условной сотой ступени и сможет одним взмахом сжигать целые страны, богом ему стать не получится. Чтобы получить возможность стать истинным богом, нужно было для начала завладеть, вот неожиданность, божественностью. Это была не какая-то энергия по типу маны или межмировой силы. Скорее божественность можно было считать озарением или, как ее назвал сам Тизин, даром. Возможность управления огнем, молниями, деревьями или становиться физически сильнее во множество раз. Это и был дар, он же божественность. С даром Тизин, Вирга и Палим были кем-то вроде кандидатов в истинные боги. А без дара они все были просто монстрами. Да, довольно сильными, даже невероятно сильными, способными крушить города и армии, но всего лишь чудовищами. Для того, чтобы обрести божественность, требовались три главных условия. Первое и самое очевидное. Нельзя было находиться под покровительством другого бога. Пользуясь чужим даром, свой получить было невозможно. Второе, также довольно простое в концепции, но уже куда сложнее исполнимое. Нужно было обладать довольно внушительной силой. Монстр вроде трехголового змея в теории мог стать богом, а вот обычный кролик, очевидно, нет. Вкупе с первым условием это уже создавало значительную проблему. Ведь самый простой и в большинстве случаев единственный способ, которым существо могло получить силу, это присягнуть на верность Богу и получить от него частичку дара. Однако, очевидно, это было не невозможно, иначе в Тии каждый год не рождались бы новые боги. Однако было еще и третье, самое сложное и противоречивое условие. Допустим, некое существо сумело стать достаточно сильным без покровительства других богов. Но что дальше? Откуда оно должно было взять тот самый дар? Ответ был крайне неочевиден. Чтобы обрести дар, существо должно было принести жертву. С одной стороны, это было даже логично. Чтобы что-то получить, нужно было сначала что-то отдать. Привет дяде Федору. Но с другой стороны, это было максимально странно. В качестве жертвы можно было использовать что угодно. Хоть яблоко, хоть своего ребенка, хоть самого себя. Но если жертва оказывалась недостаточной, или не удовлетворяла определенным условиям, то принесшее ее существо ждала смерть. То, по каким это работало принципам и кто именно определял, какая жертва катит, а какая, не катит, Тизин не знал. Просто некие вселенские законы. Такое себе объяснение, но да ладно. Однако было одно условие, насчет которого трехглавый змей был уверен на 100%. То самое существо, желающее стать богом, не должно было быть человеком. Как бы это ни было прискорбно, людям, по крайней мере в Тии, была уготована судьба слуг, какими бы сильными они ни были. А дальше начиналось самое интересное. Я не присягал на верность ни одному из богов. То, что часть поглотителя во мне была создана с помощью силы Палема, в данном случае не считалось. Выбор бога-покровителя должен был быть сознательным, и его уже нельзя было изменить, пока бог оставался жив. У меня был способ стать сильнее, намного сильнее, чем я был сейчас, без покровительства богов. И, наконец, я уже не был на 100% человеком. Иначе Вирга, просто появившись передо мной, получил бы наказание от самого мирового порядка, а Тизин не смог бы общаться со мной так свободно. Да, на какую-то долю человеком я оставался. Трехголовый змей в этом был полностью уверен. Но этого, а также предыдущих двух условий, могло оказаться достаточно, чтобы я смог обмануть систему этого мира и стать самым настоящим богом. Да, это должно было произойти еще очень нескоро. По словам Тизина, я не должен был даже думать о подобном, пока не заполучу силу эквивалентную человеческой пятой ступени. Но сама перспектива уже захватывала дух. Однако меня во всем этом интересовал один вопрос. А зачем вам так нужно, чтобы я стал богом? Помощь Эллисе и клану я ведь смогу и без всего этого. Все очень просто, прошипел Тизин. Ты способен поедать других существ и получить их силу. Так что после того, как ты станешь богом, я попрошу, чтобы ты съел меня. Глава 8. Чего-чего? Я в первую секунду подумал, что ослышался. Дело в том, что я умираю, усмехнувшись моей реакции, произнес Тизин. Даже мы, обретшие божественность, смертны, к сожалению. После того, как отец Эллисы и множество сильных одаренных погибли 15 лет назад, я, передавший им часть дара и лишившийся ее, сильно ослаб. И вскоре за мной явились мои старые враги. Тизин изогнул свое тело, и мне открылся вид на рану, зияющую у него на брюхе. Огромная дыра, истекающая какой-то зеленоватой дрянью, обнажала внутренние органы, уже начавшие в буквальном смысле гнить изнутри. По сравнению с той раной, что Тизин сделал сам, чтобы напоить меня своей кровью, это выглядело раз в 100 хуже. Ничего себе! Вырвалось у меня. Да, ситуация плачевная, кивнули все три головы. Экангуда, обладающая даром ядов, объединилась с Самдалем, обладателя дара силы. Ты, возможно, слышал эти имена от Вирга. Раньше я превосходил их по силе, но в тот раз мне едва удалось спастись. Однако напоследок Экангуда нанесла мне эту рану. Еще пара лет, и я уже не смогу сдерживать ее яд своей энергией, и тогда смерть наступит в течение нескольких недель. Шансов на восстановление нет. К счастью, мне удалось скрыть факт ранения. Если бы Вирга знал об этом, он бы вряд ли так просто согласился отдать тебя. Сейчас любое сражение может стать для меня последним. И вы волнуетесь о том, что будет с вашим кланом. Понимающе кивнул я. Да, моя смерть очевидно означает конец моего клана. Дар, который я передал своим людям, исчезнет, и они больше не смогут защититься от внешних угроз. И тогда не пройдет и пары месяцев, как их просто уничтожат Экангуда, Самдали или прочие. Однако, если ты поглотишь меня и мою божественность, то, возможно, дар, переданный моим людям, удастся спасти. Это очень. Я сделал паузу, подбирая нужное слово, благородное решение. Я понимаю, что ты в обиде на этот мир и Полема, а следовательно отчасти и на всех нас. Но мы, как и люди, очень разные. То, что большинство из нас, это бывшие чудовища, обретшие дар, божественность и разум, не значит, что мы все будем оставаться чудовищно жестокими. Тем более, что я, в отличие от многих других обретших божественность, очень стар. Мы не стареем и не болеем, если нас не убить, мы почти бессмертны. И до того, как на эту территорию пришла Тхалса со своим кланом, объявив о создании страны, я мирно жил без последователей несколько тысяч лет. Успел много что осмыслить и со многим примириться. Я улыбнулся. Получается, вы, эдакий дедуля среди богов. Тизин довольно рассмеялся. Да, что-то вроде того. Если не считать меня, то старейший обретший божественность этой страны, обладательница дара дуэли, Урмати, будет всего 700 лет. Тхалсе, что-то около 400, Вирга, вообще 150, некоторые одаренные люди старше него. Я принадлежу к тому поколению, которое родилось еще до развития человеческой цивилизации. И вам, не обидно, что после стольких прожитых лет вы умираете из-за того, что создали клан и раздали свой дар людям? Глупый вопрос, Тизин покачал своими головами, я сам призвал людей, чтобы они стали моими последователями. А значит и ответственность за все, что произошло со мной потом, несу я. Да и даже если бы было наоборот, если бы они пришли ко мне на поклон, никто ведь не запретил бы мне отказаться. Очень многие обретшие дар остаются в одиночестве, я сам был один много веков. Выбор был сделан, и сомневаться в нем, и жалеть о нем, я не собираюсь. И, если ты сможешь поглотить мой дар и станешь во главе клана, и спасешь моих людей от гибели, то я смогу принять пустоту с легким сердцем.